Над ними и вокруг них сияли звезды, все еще блистающие красотой, несмотря на то, что когда-то они утратили часть своего великолепия. Хилвар и Джезерак молчали, догадываясь, но не зная с полной уверенностью, чего ради Олвин затеял этот полет и почему он пригласил их сопровождать его. Разговаривать не хотелось. Под ними медленно разворачивалась безрадостная панорама, лишенная даже малейших признаков жизни. Ее опустошенность давила и того, и другого. И Джезерак неожиданно для себя самого почувствовал, как в нем вспыхнул гнев на людей прошлого, которые, благодаря своему небрежению, позволили угаснуть красоте земли. Ему страстно захотелось верить, что Олвин прав, говоря о том, что все это еще можно переменить, и силы, и знания все еще находились в распоряжении человека, и необходима была только воля, чтобы повернуть столетие вспять и заставить океаны вновь катить свои волны. Вода еще была там, глубоко под поверхностью. А если необходимо, то можно создать заводы, которые дадут планете эту воду. За годы, лежащие впереди, предстояло сделать так много. Джезерак знал, что стоит на рубеже двух эпох. Он уже повсюду чувствовал убыстряющийся пульс человечества. Предстояло, конечно, столкнуться с гигантскими проблемами, но Диаспар пойдет на это. Переписывание прошлого набело займет многие сотни лет. Но когда оно будет завершено, человек снова обретет почти все, что оказалось им утрачено. И все же, в состоянии ли он будет обрести действительно все, подумал Джезерак. Трудно было поверить в то, что галактика снова может быть покорена. И если даже это и будет достигнуто, то ради какой цели? Олвин прервал его размышления, и Джезерак отвернулся от экрана. «Мне хотелось, чтобы вы это увидели», — тихо произнес Олвин. «Другой возможности вам может не представиться». «Разве ты покидаешь Землю?» «Нет, я по горло сыт космосом. Даже если другие цивилизации еще и выжили в галактике, я как-то сомневаюсь, что они стоят того, чтобы их разыскивать. Так много работы на Земле. Теперь я знаю, что мой дом — она, и я не собираюсь снова покидать этот дом». Он смотрел вниз на бескрайние пустыни, но глаза его видели воды, которые будут плескаться на этих пространствах через тысячи лет. Человек снова открыл свой мир, и он сделает его прекрасным, пока останется на нем. А уж потом... «Мы не готовы уйти к звездам, и пройдет очень много времени, прежде чем мы снова примем их вызов. Я все думал, что мне делать с этим кораблем. Если он останется здесь, на Земле, меня все время будет подмывать воспользоваться им, и я потеряю покой. В то же время я не могу распорядиться им бездарно. У меня такое чувство, будто мне его доверили, и я просто должен использовать его на благо нашего мира. Поэтому я решил вот что. Я пошлю его в галактику с роботом в роли пилота, чтобы выяснить, что же произошло с нашими предками. И если возможно узнать, ради чего они покинули нашу Вселенную, что они собирались найти. Это, должно быть, представлялось им чем-то невообразимо чудесным, если в стремлении к нему они оставили столь многое. Робот не знает усталости, сколько бы времени ни заняло у него это путешествие, и настанет день, когда наши двоюродные братья получат мое послание и узнают, что мы ждем их здесь, на Земле. Они вернутся, и я надеюсь, что к тому времени мы станем достойны их, сколь бы велики ни были они в своем знании.